Глава 14. Второе пробуждение в новом мире. Роскошное бирюзовое небо, пушистые копны облаков и ржавая решетка поверх всей этой красоты. Стрекот сверчка, пение птиц и звяканье цепи, хмуро бродящий по коридору гончий. Контрасты. Интересно, я уже в срыве или все еще гость в этом мире? А вот лопухнулся и не разузнал, как можно проверить свой статус. А ведь Эрик говорил, что возможность такая есть. Встать или еще поваляться? Торопиться явно некуда, хотя позавтракать было бы неплохо. У меня в сумке оставались какие-то крекеры из тех, что Клоп приволок. Надо бы их добить. Пришлось подниматься. Хрустеть печеньем на кровати меня отучили еще родители. Умылся остатками воды, накинул рубашку и задумчиво оглядел ночную вазу. А нафига она, собственно? Потребностей таких игроки не испытывают. А НПС? А оцифрованные? Ох, маловато я знаю о мире, в который собрался эмигрировать. Печенюшки пошли на ура, и после импровизированного завтрака я снова завалился на кровать, прямиком поверх одеяла. Проверил чат и приват. Попробовал отослать сообщение. Нет, глухо, все заблокировано. Полез во внутренние настройки. Добрался до Википедии. Хвала всем святым. Работает, доступ есть. Встроенный внутриигровой сервис, как-никак. Инфы там море, и мне как раз не хватало времени, чтобы вдумчиво, с тактом и расстановкой, изучить все от корки до корки. Но теперь живем. Первое и давно ожидаемое – выбор класса и распределение очков, характеристик и талантов. Текущее положение у нас следующее. Класс. Базовый. Чернокнижник. Уровень. 30. Сила. 10. Интеллект. 72. Мана. 720. Ловкость. 0. Дух. 37. Телосложение. 14. Хиты. 140. Доступно 23 единицы таланта и 125 единиц характеристик. Преобладание интеллекта и духа над остальными показателями – это просто отлично. Кастер я или погулять вышел. При этом уже явно видна отдача от выбора высшего эльфа. Его расовый бонус плюс один к интеллекту принес мне 30 дополнительных единиц, почти половина текущей маны. С классом вроде тоже все понятно. Из чернокнижника можно специализироваться в некроманта, либо в рыцаря смерти. На всякий пожарный, боясь упустить какую-то мелочь, решил все же покопаться в Вике. И завис там до обеда. Краем уха слышал, как вытравливали цепь с рычащей гончей, как принесли завтрак и поменяли кувшин с водой. Все это время я сидел, погрузившись в энциклопедию, развернув окна статей, гайдов, калькуляторов персонажей. В моей голове рождался план. С некросом все понятно. Мой изначальный и идеальный выбор. Из недостатков мало хитов, носит только тряпичную броню. Заточенные под класс шмотки с бонусами на интеллект и призыв всеми востребованы и дороги. А вот рыцарь. Как гибридный класс, смесь воина и некроса, изначально слаб и тяжел в прокачке. Оно и понятно, чистому кастеру, что 10 уровней вкачивался в магию, сказали «Ты теперь воин, вот тяжелая броня, вот меч, иди и танкуй». При этом ветка талантов пета и некромагии притормаживалась и не открывала доступ к новым заклинаниям аж до 30 уровня. Взамен появлялись две воинские ветки и одна ветка дебафов. А вот классовый бонус переключался на силу и телосложение. Но, несмотря на это, качать рыцаря было трудно. Уровни брались измором, и каждая единица талантов тут же шла в дело, о накоплении речи не шло. Где-то к 100-му уровню рыцарь набирал силу, а еще чуть позже критическая масса умений и заклинаний накапливалась и превращала его в очень грозного противника. Поэтому общепринятый рыцарь – это либо танк с высоким ДПС, либо групповой дебафер, очень уважаемый в рейдах. О рыцарях-питоводах нигде толком не упоминалось. И вот это натолкнуло меня на мысль. Почему нет рыцарей, раскачанных с уклоном в некроса и максимальной веткой призыва? Вижу три причины. Первая – зашоренность мышления. «Хочу темного питовода, зомби-мастера. Ну, понятно, что это некромант. Нужен воин, да чтобы владел магией, но при этом не люблю светлых и не хочу быть паладином. Бери рыцаря и качай своего танка». Второе. В промежутке между 10 и 30 рыцарь вынужден тратить все единицы таланта. И поэтому к 30 уровню, когда снова открывается ветка призыва, ему уже никак не догнать некроса по уровню подымаемых петов. Но если все же решишься и сосредоточишься на этой ветке, то ты перестанешь развиваться как воин, но при этом еще очень долго ничего из себя не представляешь как питовод. Администрация с этим перекосом боролась по мере сил. Было множество предметов с ограничением по классу рыцаря и бонусами на интеллект и призываемых существ. Но все равно, пропасть в силе пета между некромантом и рыцарем расширялась от уровня к уровню. Ну и третье. Проблема в вышеупомянутом интеллекте. Гибридному танку хватало бонусов с предметов и начальных уровней. А драгоценные единицы характеристик обычно раскидывались в силу и телосложение. Туда же шел классовый бонус. Для меня все три проблемы были неактуальны. И это прямо-таки наталкивало на мысль «Возьми рыцаря смерти, черт побери!». Я прикидывал в калькуляторе и так, и этак, напяливал на получившегося персонажа разнообразный шмот из базы данных предметов, подбирая добро с бонусами для пета. И результат мне категорически нравился. Оттолкнувшись от текущей ситуации, создал вертперса 200 уровня. Раскидал таланты и характеристики, подобрал эпик предметы из базы данных и обалдел. В результате получился уникальный класс. Много жизни, способность носить тяжелую броню, несколько сладких классовых умений, убер-вещи с крутыми характеристиками по интеллекту и на призыв. А ведь некросу таких пряников не давали. По совокупности, этот монстр поднимал пета на 10, а то и 20% сильней, чем некромант. По крайней мере, в том же калькуляторе я не смог подобрать адекватный ответ от некросов. «Фух, надо сделать перерыв, обмозговать инфу», – тряхнул головой, сворачивая все открытые окна, и с трудом сфокусировал взгляд на реальности. Солнце уже стояло высоко в зените и довольно прилично прогревало камеру. «Ого, как я засиделся-то!» Поковырялся без аппетита в холодной каше и, скривившись, отодвинул тарелку. «Не, это я есть не буду, чай не блокадный Ленинград», – звякнула цепь. Посмотрев в сторону прохода, увидел, как гончая внимательно изучает тарелку и выразительно принюхивается. Я недоверчиво спросил, «Ты реально это жрать будешь?» Гончая промолчала, но ее глаза все так же неподвижно смотрели на тарелку. Пожав плечами, я аккуратно пихнул кашу к монстру. Та ловко припечатала ее лапой, остановив движение. Затем понюхала и совсем по-собачьи чихнула. Возмущенно посмотрела на меня и коротким толчком отправила тарелку обратно. «Ну, извини, я предупреждал. Тебе мясо, наверное, надо, да?» «Мне показалось, или животное кивнуло?» Я развел руками. «При всем богатстве выбора, мясо нема, звеняй». Гончая шумно вздохнула и продолжила обход помещения. «Не кормят они ее, что ли?» Еще через пару часов на безумно скрипучей тележке привезли тарелки с ужином и начали подавать их в камеры. «Эй, начальник!» – окликнул я сержанта, сопровождающего процедуру. «Мне бы еды человеческой заказать. Вашу кашу у меня даже мыши не едят». «Не вопрос!» – обрадовался военный. «Правила знаешь?» «А то три пайки вам, одна мне». Я на секунду замер и посмотрел в ту сторону, куда уволокли гончую. Поправка. Мне две порции. Мясо с гарниром. Хлеба нормального. Огромный бифштекс с кровью. И чего-нибудь выпить». «Спиртное заключенным нельзя», – строго осадил меня сержант. «Чай могу взять. На травах. Хороший». Зачем-то уточнил он. «Идет. Сколько с меня?» «Серебряк за порцию. Плюс еще один нам. На кувшинчик пива от твоих щедрот. Итого 6 монет». «Держи, красноречивый, и на еще столько же, на завтрак». Я прикинул свои финансы и понял, что с таким размахом денег хватит еще дней на 6. Ладно, с завтрашнего дня сяду на диету. Один прием пищи в сутки. Заказ доставили оперативно, я бывало и в ресторане дольше ждал. Зазвенела цепь, недовольную гончую отволокли в дальний угол, а затем торопящийся и, видимо, не доверяющий своим напарникам стражник занес большой поднос с едой и шустро убежал назад. Также шустро на запах жареного мяса подтянулась пленная тварь. Видя ее голодные глаза, я пробурчал. «Вот хорошо, что лишний кусок мяса взял. Под таким взглядом хрен поешь». Я нашел среди доставленного здоровенный, едва прихваченный до золотистой корочки бифштекс и метнул его зверю. Щелкнула пасть и раздалось довольное чавканье. «Ну все, пожевала и хватит. Иди гуляй, дай человеку спокойно поесть». Гончая выразительно посмотрела на меня и в мозгу прозвучала: «Благодарю, темный». Я вздрогнул и расплескал чай, к которому с наслаждением принюхивался. Телепатия, что ли? Развелось, блин, мутантов. Во время позднего ужина я раз за разом прокручивал в голове полученную информацию. И чем дольше я размышлял, тем больше мне нравилась идея создания рыцаря-питовода. Я крутил эту мысль и так, и эдак, и не находил в своей логике изъяна. Но ведь не мог же я быть самым умным. Неужели никто, кроме меня, до этого не додумался? Или просто такое удачное сочетание, как светлый чернокнижник плюс паровоз до 30-х, раньше никому не выпадало? Ладно, прочь сомнения. Всегда был кто-то первый. В этот раз им буду я. Поставив на стол кувшин с неплохим таки чаем, я откинулся на кровати и вызвал меню персонажа. «Внимание! Вы выбрали специализацию персонажа – рыцарь смерти. Теперь вы можете использовать любые виды брони, оружия и щит. Внимание! Вам доступна ветка развития силы. Внимание! Вам доступна ветка развития слабости. Внимание! Вам доступна ветка развития ярости. Внимание! Достигнут 30 уровень, разблокирована ветка развития вызова. Внимание! Достигнут 30 уровень, разблокирована ветка развития крови. Внимание! Достигнут 30 уровень, разблокирована ветка развития смерти». Ветка силы полностью заточена под работу с оружием. Всякие агрогенерирующие удары, комбо и тому подобное. Ветка слабости – дебафы, понижающие всевозможные характеристики цели, либо группы целей. Ветка ярости – в основном персональные бафы на скорость атаки, силу удара и же с ними. Ветка вызова – мой главный интерес, полностью идентично некромантовской. Ветки крови и смерти также взяты у некроса, но идут с отставанием в 20 уровней. Тут уже ничего не поделать, с некрой не сравняться. Но недавний опыт с гумонгусом показал, как легко высокоуровневый пет может работать паровозом для своего хозяина. Ну что ж, начнем с характеристик. Сейчас резко поднимается вопрос нехватки силы. Моя десятка – это такие слезы. 3-4 предмета пластинчатой брони. И все, перегруз. Силу надо догнать хотя бы до 40, лучше до 50. Прямой путь – тупо влить свободные единицы. Но тогда чем я буду отличаться от обычного рыцаря? И зачем я так кропотливо копил поинты? Логика подсказывает, раз классовый бонус идет в силу и телосложение, то надо потерпеть еще немного, уровней 30. И тогда дисбаланс выровняется сам. Уже к 100 уровню сила сама дорастет до 80. А мне больше и не надо, мечом махать не собираюсь. Значит, пойдем наиболее геморройным, но дающим наибольшую отдачу на топ-уровнях, путем. В силу ничего вкладывать не будем. Приобрету пока что, в виде костылей, несколько колец с таким нужным мне модификатором. Теперь о телосложении. С одной стороны, почти полная калька с силы. С другой, чем больше хитов, тем больше шансов выжить в бою. А перекос у меня сильнейший. 140 единиц жизни – на 30 уровне это 3, край 4 удара. Подумав и зажав в тисках вопящего хомяка, вложил 25 поинтов в телосложение. Ловкость. Быть мне слоном безалаберным. На данном этапе самый бесполезный показатель. Оставим как есть. Ну и на сладкое. Интеллект и дух. Без раздумий кидаем все, что осталось, в соотношении 2:1. Теперь панель персонажа выглядела следующим образом. Класс. Рыцарь смерти. Уровень 30. Сила 10. Интеллект 139. Мана 1390. Ловкость 0. Дух 70. Телосложение 39. Хиты 390. Гораздо лучше, чем раньше. Уф, на сегодня все. Отбой и продолжим завтра. Следующее утро я тупо провел в постели. Вот такое вот ощущение выходного дня. Никуда не надо спешить, никаких дел не запланировано. Скоро принесут вкусный завтрак. Ну, чем не санаторий? Ага, вот и хавка, стоило лишь подумать. Звон цепи скрежет решетки и исходящий ароматом поднос на табуретке у кровати. Стражник слегка расстроился, узнав, что следующий заказ будет только завтра утром. Совсем военные расслабились, скоро в дверь не пролезут. Я лишь успел поднять крышку над горшочком ароматного мяса, как нарисовалась гончая с ее голодным взглядом. «Родная, я тебя сейчас разбалую, а кто тебя через неделю кормить-то будет?» «Дай!» – прозвучало в голове. «Ну, хамло, я аж восхитился. Ты не борзей, учись вежливости!» «Дай! Еда! Голод!» «Да, ну как с ней быть?» «На, жуй свою пайку. И, между прочим, это вполне мог бы быть мой ужин. Ты меня на свободу в знак благодарности не проводишь? Я тебе целого оленя куплю». В ответ пришла волна тоски и смутные образы бесконечной равнины, покрытой наплывами застывшей лавы. «Дом твой, да? Ну извини, не хотел напомнить». Совершенно на автомате, как с домашней собакой, я протянул руку и почесал гончую за ухом. Что произошло, мы осознали одновременно. И я, и гончая замерли, боясь нарушить шаткое равновесие. Затем псина повернула слегка голову, и защитные пластины на загривке с тихим шелестом разошлись, демонстрируя антрацитовую шерсть. «Почесать еще, да?» Очень осторожно, надеясь, что вижу свою руку не в последний раз, я принялся лохматить жесткий загривок. Гончая заурчала, как дизельный генератор. Вокруг поплыли образы уютного гнезда, слепых щенят и огромные мамки, вылизывающих еще мягкий хитин будущей брони. «Кайфуешь?» – даже позавидовал я. Побаловав зверя еще немного, слегка оттолкнул тяжелую морду. «Все, хорош. Дай позавтракать в конце концов. Да и твой бифштекс, того и гляди, муравьи унесут». Сытно перекусив, занялся очередным шопингом. «Будем тратить единицы талантов». Вначале проапгрейдим качалку, руки и дот. Подтянул их всего на 1 уровень, как у некроса на 10. Мало, но не забываем, главная боевая сила у нас – 5. Вот и переключимся на ветку вызова. 3 единицы сразу же бросаем в увеличение уровня вызываемого существа. Такая возможность открывается лишь раз в 10 уровней, и брать ее надо по умолчанию. Теперь Пет будет автоматом призываться на 3 уровня выше. Идем дальше. О, лечилка для моего зомби-покемона. Как же мне тебя не хватало. Теперь связка становится полноценной. Танк плюс лекарь. Минус еще 3 поинта. Время на каст долгое, почти 3 секунды. Восстанавливает 170 единиц хитов. Тоже не лучший результат. Но я все же не доктор, а как бы совсем наоборот. Еще по 3 драгоценных поинта ушло в пассивные скиллы. Интеллектуал. Призванное существо получает 5%, умноженных на 3, получаем 15% опыта от убитых существ. Вампир. 1%, умноженный на 3, получаем 3%. От нанесенного Петом урона возвращаются ему в виде восстановленных единиц жизни. Лич. 0,1% умноженное на 3, получаем 0,3%. Шанс, что Пет получит одну из специальных атак, либо умений, убитого им существа. Наверное, я все же поторопился. Брать эти умения стоило лишь после 100-го уровня. Там не придется так часто менять пета из-за того, что он отстает по уровням от своего хозяина. Но я так увлекся модернизацией своего мини-танка, что просто не смог отказать себе в желании сделать его еще немного круче. Дальше вложился в бафы. Огненный щит. На каждый полученный удар наносит атаковавшему 7 единиц урона огнем. Броня боли. Уровень брони призванного существа повышается на 80 единиц. Сила умертвия. Сила призванного существа повышается на 30 единиц. Здоровяк. Увеличивает количество жизни призванного существа на 300 единиц. Ну и наконец, пришлось потратиться на обязательные для всех кастеров заклинания. Точка реинкарнации. Возможность установить точку возрождения практически в любом месте мира. Телепорт. Медленное заклинание с кастом в 7 секунд позволяет перенестись в точку реинкарнации. Живьем и с вещами, что немаловажно. На 50 уровне появится улучшенная версия телепорта для всей группы плюс петы. Все, пустой. Теперь я полноправный 30 уровень. Хотя внешне мой перс абсолютно загадочен. На первый взгляд похож на воина. Те, кто опасаются сражаться с толстыми и бронированными целями, проходят мимо. Потом, увидев пета, либо то, как я использую магию, примут за рыцаря смерти и, в общем-то, будут правы. Но если им вздумается выбрать целью моего пета и взглянуть на его уровень, они будут очень сильно озадачены. В общем, по-любому противника ждет совсем не то, на что он рассчитывает. А как говорил кто-то из великих, удивил, значит победил. Ближе к ночи, после раздачи бестолкового ужина, я решил устроить ревизию в сумке. Вывалил все барахло на пол и начал раскладывать в отдельные кучки. В этот момент я сам себе напоминал Робинзона Круза, составляющего список спасенных ништяков. Подбил сальдо по браслетам. Серых – 66, черных – 41, красных – 85. Ого, это ж почти 20 золотых. Интересно, какой курс браслетов к жареной картошке? Надо у сержанта уточнить, может, возьмет по браслету. А то как-то тоскливо, на пустой желудок. Предметы брони для рыцаря – 4 штуки. Это лут с короля, очень актуальный сейчас. Спать в броне не будем, но перед выходом приоденусь. Камни душ – 114 штук. Видимо, в какой-то момент забыл выбросить низкоуровневые каменюки. Раскидал их на две кучки, камни 26 и выше – в одной, а все остальное – в другой. Эти надо будет на порошок разобрать и, кстати, узнать, кто и почем его покупает. «Дай!» Я вздрогнул. На меня, через тронутые ржой ребра решетки, гипнотическим взглядом смотрела гончая. «Дай!» «Чего тебе? Нету мяса. Утром завоз!» Гончая раздраженно мотнула головой. Сейчас она была напряжена и готова к бою. Чего это так перевозбудилась? «Камень!» «Нафига ей камень?» «Ну, раз просит собачка, мне не жалко». Аккуратно подтолкнул к ней по полу камушек поплоше. Гончая понюхала его и раздраженно откинула лапой. «Другой!» «Эй, ты назад в клетку кидай! Нечего добро разбазаривать!» Я выбрал худший из лучших и пихнул его к животному. Однако и этот камень также был отфутболен в угол. «Другой!» Я придавил затрепыхавшегося было хомяка и отобрал лучший камень, содержащий душу гнола жреца 29 уровня. «Держи, только назад верни, если не подойдет». Гончая долго принюхивалась, недовольно крутила носом, затем внимательно сверлила взглядом оставшиеся в куче камни. Наконец, убедившись, что ничего лучшего все равно нет, склонилась над обителью души несчастного гнола и как-то специфически втянула воздух. Легкая дымка потянулась из камня к гончей. Секунда, и едва заметное ранее свечение камня угасло. Заинтересовавшись происходящим, я идентифицировал предмет. «Пустой камень души. Готов принять неупокоенную душу». Да, еще минус один. Помоги, темный! Чем мордатая, камней больше не дам. Гончая взглянула мне в глаза и придавила мое сознание волной образов. Уже знакомые базальтовые равнины с огненными гейзерами и дымными столбами. Мощный прайд гончих во главе с уже знакомой пожирательницей бифштексов. Пентаграмма вызова, в которой бьется она же, и тяжелая цепь, висящая на шее. Мощные заклинания вокруг бастиона, невозможность обрести свободу и дикая, всепоглощающая волна отчаяния. Внимание! Доступно уникальное задание. Адское искушение. Помогите гончей обрести свободу. Серый бастион надежно закрыт от других слоев реальности, и даже смерть не позволит гончей вернуться в инферно. Поместите ее душу в камень душ и доставьте его к любому темному алтарю. Награда неизвестна. Охренеть! Задание, конечно, принимаю, но есть вопрос. И как мне твою душу загнать в камень? Гончая послала мне эмоцию, наиболее близкой аналогией которого было постукивание себя костяшками пальцев по лбу. «Убей меня!» «Как? И чем? Пальцем? Оружия нет, на шее негатор!» «Ну так сними его!» Снова та же эмоция, но усиленная раза в два. У меня даже лоб зачесался. «Ключ!» «Какой ключ? Бронированная твоя морда!» «Мастер-ключ от негатора высшего уровня!» Гончая указала носом на ключ-кристалл от ошейника дроу, что валялся в куче среди вываленного барахла. «Неужели, если он подойдет, тогда я реально тормоз?» Медленно, боясь спугнуть удачу, я поднес ключ к своему ошейнику. Раздался едва слышный щелчок. «Есть!» «Я дебил! Тупей собаки переростка! Чего она радостно скалится? Читает мои мысли, что ли?» Я подозрительно посмотрел на гончую, но та лишь нетерпеливо переминалась с лапы на лапу. Спасибо за подсказку, конечно, но все равно, ты красавица 150 уровня. Мне тебя убить, никакой маны не хватит!» Гончая на секунду закатила глаза. Затем тряхнула головой, и бронированные пластины на шее разъехались в стороны. Приняв позу собаки, вздумавшей почесать себе ухо, она выпустила голубые когти на задней лапе и полоснула себя по горлу. Тугая струя дымящейся крови ударила в стену. Псина легла на пол и стала наблюдать, как увеличивается вокруг нее темная лужа. Полоса ее жизни начала медленно уменьшаться. «Нет». Совершить самоубийство в игре, перерезав себе вены, нельзя. От кровопотери жизнь лишь уползет глубоко в красный сектор, а потом начнет постепенно восстанавливаться. В любом случае, нужен добивающий удар. Правда, есть другие методы покончить с собой. Утопиться или спрыгнуть со скалы, например. Через минуту кровь почти прекратила течь. Жизни у гончей осталось процентов 5, не больше. «Давай». Я принялся раз за разом начитывать качалку жизни. Было много резистов, несмотря на то, что заклинание позиционировалось как проходящее практически всегда. Жизни у псины оставалось едва ли с волосок, когда она заслала последнее. «Спасибо». «Вы получили опыт. Поздравляем, вы получили новый уровень. Текущий уровень 31. Расовый бонус. Интеллект плюс 1». Классовый бонус. Сила плюс 1, телосложение плюс 1. Доступно 5 единиц характеристик. У вас 5 нераспределенных единиц характеристик. Доступна 1 единица таланта. 31-й, ура! И тут же экран перекрыла еще одна простыня сообщений. 32-й, етить его. Ох, как щедро меня одарили. Надо срочно что-то разбить или выбросить. Не бывает такой халявы. Хотя человеку, сидящему за решеткой, не стоит думать, что фортуна его балует. Ну или для этого надо быть совсем уж оптимистом. Очки славы, правда, не дали, видимо, из-за того, что монстр квестовый. Мое внимание привлек слабо светящийся камень, лежащий в луже черной крови. Я всмотрелся. «Камень души. Содержит душу адской гончей 150 уровня. Для подъема существа используйте заклинание «Призыв нежити». «Мать моя женщина, адское искушение, говорите?»